И здесь она жила со своими детьми, а теперь, когда они выросли, одна. Стены покрывала удивительная мозаика из картинок-наклеек. Эммелина о таких слыхом не слыхивала, не то что не видела. На некоторых изображены были исторические сюжеты. Например, генерал вручает договорную грамоту индейскому вождю, стоящему рядом со своей лошадью, а на других – букеты или гирлянды. В зависимости от цвета и размера, картинки были либо наклеены вплотную, либо же наезжали друг на друга. Впечатление от стен было просто ошеломляющим. А в комнате стояли еще плюшевый диван, тоже невиданная диковинка, и огромная, с кованым изголовьем, кровать. Возле дивана висело зеркало. Такого большого Эммелина не видела никогда. Ее охватило безумное искушение увидеть себя в гигантском зеркале, но сделать это, не переступив порога, оказалось невозможным. Пол в комнате был такой же пестрый, как стены. Его покрывал ковер, состоящий из множества половиков и дорожек, скрепленных между собой разноцветными вязаными полосками. На комоде, как и на подоконнике в кухне, стояли горшки с цветами. Это тоже было новинкой для Эммелины. Застыв у двери, она вся разрывалась между желанием войти и пониманием, что это неприлично. Конечно, она была сейчас в доме одна, но миссис Басс ведь могла вернуться в любую минуту. Страшно хотелось взглянуть в это прекрасное большое зеркало, но нельзя было взять и войти без спроса. У Машеров, в отличие от многих других фаеццев, зеркала не было, и она вот уже около года не видела толком своего отражения, а теперь ей сказали, будто она хорошенькая. Дома такие вещи не обсуждали. В фаете говорили про иных девушек, что они пользуются успехом благодаря смазливому личику, но дома ей не с кем было сравнить себя, только с матерью. А мать, ей казалось, была так прекрасна, что рядом с ней Эммелина всегда ощущала себя, может, и не уродиной, но невзрачной. Сердце отчаянно колотилось, и все-таки она тихо на цыпочках прошла в комнату, но почти сразу же замерла, услыхав чьи-то шаги на крыльце. «Кто это?» Обернувшись, она увидела в дверях девушку, на которую обратила внимание еще за завтраком. Та молча ела, не принимая участия в разговорах, и прижимала ко лбу что-то вроде компресса. Сейчас она стояла на пороге, высокая, худенькая и очень бледная. «Ой, извините», — прошептала Эммелина, заикаясь, — «я не хотела». «Не надо извиняться», — ответила девушка. «Конечно, заходить к миссис Басс не разрешается, но глянуть в зеркало кому не хочется». Эммелина стояла как столб. Впервые в жизни она поняла, что чувствуют дети, когда их, пойманных на проступке, ставят лицом к лицу с классом. «Миссис Басс разрешает нам поглядеться в зеркало, когда по воскресеньям мы собираемся в церковь», — продолжала между тем девушка. «Только если на кого рассердится, тому запрещает». Вздрогнув, она опять приложила ко лбу компресс. «Вы больны?» — наконец, обретая дар речи, спросила ее Эммелина и сама не узнала своего голоса. «Нервы больные», — ответила девушка. «О, как жаль!» — смысл сказанного был Эммелине неясен, но слова наводили на мысль о серьезном недуге. Удивительно было только, как эта больная девушка смогла попасть в пансион миссис Басс. А та продолжала разглядывать Эммелину и что-то, казалось, обдумывала. Потом сказала: «Меня зовут Мэри Стедман. Эммелина Мошер». «Ну, посмотритесь же в зеркало», — придерживая платок на лбу, предложила Мэри. «Не бойтесь, я посторожу». Слишком смущенная, чтобы сказать спасибо, но не способная противиться соблазну, Эммелина повернулась и стала буквально подкрадываться к зеркалу. При этом она невольно закрыла глаза.